Глава 7. Жизнь на грешной земле. Сибиряки. Еще в прошлом столетии один сибирский поэт написал: «Не обижай сибиряка, ведь у него в кармане нож, и он на русского похож, как барс похож на барсука». Ну, предположим, насчет барса и барсука все же поэтическое преувеличение, пижонство или, выражаясь более современным жаргоном, понты. Поэт был известен как изрядный приколист. Однако зафиксировано и в самом деле имевшее место резкое различие меж русским и сибирским характерами. Примерно такое же, как меж жителями первых 13 штатов, положивших начало США, территории благоустроенные, спокойные, располагавшие всеми прелестями тогдашней цивилизации, и обитателями подвижной границы, и по нужде не ходившими без револьвера или винчестера. Тут, разумеется, не понты, а вполне разумная предосторожность. Мог неожиданно нагрянуть и зверь, в американских лесах тогда обитало немало медведей, их и сейчас в глуши достаточно, а то еще хуже немирные, как выразились бы в Сибири, индейцы. Краснокожие любили и пограбить фермы дочисто, и снять с владельцев скальпы, и, не торопясь, со вкусом изнасиловать их жен и дочек. Сплошь и рядом не в ответ на коварство бледнолицых, а согласно традициям, по которым ходили в лихие набеги не только на белых, но и друг на друга, в точности как сибирские народы. Кстати, интересная подробность. В Новгороде долго существовала традиция, прямо-таки повторявшая в точности обычаи иных кавказских народов. Каждый юноша просто обязан был поучаствовать хотя бы в одном походе ушкуйников. Без этого он не считался полноценным мужчиной, и земляки не уважали, и девки отказывали. С этим обычаем покончила только Москва, согласно старой поговорке, вломившая новгородской вольности ума через задние ворота. Довольно быстро еще в XVI веке вслед за воинскими людьми двинулись и гражданские, в первую очередь промышленники. Так тогда называли не тех, кто оборудовал заводы и рудники, а тех, кто промышлял зверя, в первую очередь пушного. Разумеется, это были не одиночки. Одиночки в сибирских условиях имели 100 шансов из 100 пропасть без вести. Промышленники объединялись в артели, от 10 до 40 и более человек, со строгой дисциплиной, выборным главой, пользовавшимся непререкаемым авторитетом. Иначе было просто не выжить. Промышляли главным образом соболя, иногда чернобурую лису. Менее ценный мех не окупал расходов. Это в следующем столетии взялись и за белку. В отличие от коренных, стрелявших соболей исключительно из луков, русские использовали сети, ими окружали дерево, на котором замечали соболя, или кулемы, ловушки с приманкой, где неосмотрительного обладателя ценной шкурки до смерти прихлопывало тяжелой доской. Порой действовали и по иноземческому обычаю. С помощью уже тогда появившихся обученных собак выискивали сидевшего на дереве соболя и били его из луков, так, чтобы не попортить шкурку, каковую изрядно попортила бы тогдашняя ружейная пуля, а дробь появилась гораздо позже. Промысел начинали осенью и заканчивали весной. Потом артель, на время охоты разделявшаяся на охотников-одиночек, собиралась в полном составе, шкурки выделывали, разбирали по сортам и связывали сороками. Лучший зверь к лучшему, средний к среднему, а худой к худому. Отдельно хранили соболей высшего качества. Промысел этот напоминал игру в рулетку. Можно было и остаться ни с чем, можно было и обогатиться. Кому как повезет. Зато при удаче прибыль могла выйти не просто хорошая, прямо-таки сказочная. Среди множества сохранившихся старых сибирских документов есть и торговое соглашение, по которому атаман Семен Дежнев, тот самый знаменитый первопроходец, собираясь поехать в Москву, купил у промышленного человека 13 собольих шкурок, заплатив за каждую по алтыну. Алтын — это 3 копейки серебром. В те времена вполне достаточная сумма, чтобы пропитаться день. Таковы были внутренние сибирские цены, а вот по ту сторону хребта соболиная шкурка уже стоила, в зависимости от качества, от 20 до 200 рублей. Во времена расцвета соболиной охоты средняя добыча на одного охотника за сезон составляла от 50 до 250 шкурок. Таким образом, даже если считать, что охотничья добыча не превышала нижнюю планку, а шкурки были третьесортные, можно было наварить не менее 1000 рублей, Для тех времен деньги очень приличные. Доходы резко упали только к концу 17 века. Тогда и понятия не имели о термине «экологическое равновесие». Соболя изрядно повыбили, так что, по подсчетам историков, более половины промышленников оставались с пустыми руками. Когда власти спохватились, вышел даже царский указ о запрете охоты на соболя, однако полностью он не выполнялся, охота продолжалась и в 20-м столетии, вот только масштабы и доходы были уже далеко не прежние. А впрочем, за шкурку алтайской чернобурой лисицы высокого качества и во второй половине 19 века платили 150-200 рублей. Опять-таки деньги серьезные. Быстро началась и охота на мясную дичь, в том числе птицу. Не для собственного употребления, а на продажу. В сибирских острогах, понемногу становившихся городами, торговали медвежатиной и олениной, зайчатиной, разнообразной птицей. Тех же рябчиков, в Сибири стоивших сущие копейки за дюжину, вазами отправляли зимой в Россию, где в хороших ресторанах они уже считались деликатесом и обходились клиентам недешево. Такое положение сохранялось до самой революции. На втором месте после промышленников стояли рыбаки, опять-таки объединявшиеся в артели. Тогдашние рыбные богатства сибирских рек были прямо-таки сказочными. Причем долго на первом месте стояли лишь самые ценные породы. Севрюга, стерлядь, осетр, семга, нельма, горбуша. Еще лет 40 назад на Таймыре щуку и налима просто-напросто не считали за рыбу. Если они попадались на крючок, выбрасывались обратно в воду. Торговали рыбой не только поштучно и ведрами, бочонками и целыми вазами. Соленое, сушеное, вяленое, по неизвестному в России сибирскому методу сваренное в рыбьем жире. Попавший в Сибирь во второй половине 17 века иностранный путешественник, немало поездивший по белу свету, писал, что таких рыбных рынков он не видел ни в одной стране. Рыбы было столько, что при недостатке хлеба лепешки пекли из толченой сухой рыбы и икры. Ну и, разумеется, по зимнику рыбу высших сортов вазами и караванами отправляли в Россию. Как водится, очень скоро нахлынули купцы, привозившие всевозможные железные изделия, разнообразные продукты, готовую одежду и обувь, дорогие и дешевые ткани, мыло, оружие, украшения, в том числе имевшие несколько десятков лет большой спрос у местного населения хрустальные и бисерные бусы, иконы, книги, топоры, воск и пищая бумага, всего и не перечислишь. Прибыль торговых людей составляла в 17 веке от 25 до 400%. И, наконец, довольно скоро появились и хлеборобы. Зерно в Сибири, как уже говорилось, долго было дефицитом, а пригодных для земледелия мест имелось немало. Вся вышеперечисленная публика, а также военный народ, очень долго жила, как стали говорить в конце прошлого века, не по закону, а по понятиям. В точности, как американцы, осваивавшие Дикий Запад. Проистекало это и в Сибири, и в Штатах не от тяги к непослушанию, а от того, что на огромных территориях просто-напросто не существовало ни государственных чиновников, ни законов, ни сил правопорядка. А там, где они в зачатке имелись, были настолько слабыми, что полагаться на них не следовало. Все жизненные коллизии приходилось решать собственными силами. В России роль узды играл не только сильный государственный аппарат, но и власть помещиков. А вот в Сибири крепостного права не знали никогда. К тому же значительную часть осваивавших Сибирь составляли поморы с русского севера, опять-таки не знавшие ни помещиков, ни крепостного права. Позже именно они и составят подавляющее большинство русского населения Аляски и Калифорнии. Все это вместе взятое и привело к тому, что достаточно быстро выработался сибирский характер. Дерзкий, вольнолюбивый, когда не спешили ломать шапку перед любыми властями и во всем полагались только на себя, как и американцы, чихавшие на этих парней из Вашингтона. Уже в 40-х годах 19 века история зафиксировала крайне интересный случай, прекрасно иллюстрирующий сибирские нравы. Недавно назначенный, переведенный из России губернатор Енисейской губернии, нынешнего Красноярского края, отправился с инспекционной поездкой осматривать вверенные ему территории. В одном из городов он заговорил с местными жителями, с их точки зрения, непозволительно хамски, как привык в России. Типа «как стоите, быдло, шапки снять». Реакция горожан была моментальной и жесткой. Обошлось без крови, но казакам из губернаторского эскорта чувствительно начистили морду лица и искупали в протекавшей тут же реке. Самого губернатора пальцем не тронули, вполне возможно, из уважения к занимаемому посту, но изрядно повертели у него перед носом кулаками и простыми русскими словами растолковали, что тот ему не Россия, и базар следует фильтровать. В России подобные выходки непременно кончились бы посылкой воинской команды и всеобщей поркой, а вот сибирякам совершенно сошло с рук. Губернатор не стал предпринимать ответных мер и в высшие инстанции жалобы не посылал. Видимо, понял, куда попал, и в дальнейшем держался уже иначе. Пальцев не гнул и базар фильтровал. Изучая сибирскую историю, приходишь к выводу, что огромную роль в формировании сибирского характера сыграл как раз 17 век. Веселое и бурное время, когда большей частью по понятиям здесь жили и низы, и верхи. То бишь немногочисленные власть имущие. От Урала до Байкала еще существовало некое подобие государственного аппарата. По городам сели воеводы, в теории располагавшие всей полнотой власти, а на практике не имевшие технической возможности ее употребить. За Байкалом и того не было буквально до конца века. А потому для описания тамошней обстановки сам собой на язык наворачивается термин «махновщина», отнюдь не притянутый за уши. Атаманы-первопроходцы в тех краях не только воевали с местными, порой отнюдь не горевшими желанием становиться чьими-то подданными и налогоплательщиками, но частенько схватывались меж собой ради выяснения самого насущного вопроса: кто именно будет крышевать те народы, которые удалось объесачить? Хорошо еще, что такие драки происходили без применения холодного и огнестрельного оружия. Все ограничивалось доброй дракой на кулаках, чем стрелки 17 века выгодно отличались от тех, каких хватало в наши лихие 90-е. Однако атаманы-первопроходцы, чьи имена сейчас значатся на географических картах и с уважением поминаются в научных трудах и энциклопедиях, вели себя как заправские рэкетиры. Время было такое, нравы незатейливые. Семен Дежнев, сотоварищи, нагрянул в места, где уже собирал ясак атаман Власьев, и потребовал долю. Ему не без резона ответили, что не намерены делиться со шпаной, пришедшей на готовенькое. Начался веселый кулачный бой. Обладавшие немалым численным преимуществом власьевцы, дежневцев без особого труда победили, загнали их на суденушки и посоветовали убираться по добру по здорову. Потом Дежнев и Власьев как-то помирились, пошли собирать ясак вместе. Однако нагрянул главный забайкальский отморозок Михайло Стадухин, и опять-таки, пользуясь численным превосходством, одолел тех и других, отобрав у них меха до последнего хвоста. Жаловаться было некуда и некому. Да правильный пацан жаловаться и не будет. В конце концов, потенциальных налогоплательщиков, не охваченных отеческой заботой атаманов-молодцов, оставалось еще немало. Можно наверстать упущенное в другом месте. На Амуре дела обстояли еще веселее. Атаман Хабаров не только собирал ясак с местных дауров, но еще и брал заложников, вернее, главным образом заложниц, с которыми обходился незатейливо, как и следует ждать от изголодавшегося по женскому полу здорового мужика. Дауры отчего-то очень обижались и несколько раз пытались Хабарова прикончить, но это им так и не удалось. Зато часть его отряда решила довести вольности до логического конца. Бравые парни сбежали на трех суденышках, быстренько срубили в неосвоенных местах острожек и принялись было собирать ясак с окрестных геликов, сейчас известных под именем нимфхов. Гелики кряхтели, но платили. Решив восстановить дисциплину подручными средствами, Хабаров с оставшимися у него людьми нагрянул туда, где обосновались беглецы, обстрелял острожек из имевшихся у него соколов, взял штурмом и велел всех дезертиров безжалостно драть батагами. Ну а попутно все вышеназванные и многие другие предводители казачьих отрядов совершали географические открытия, и нешуточные. Автор говорит это без малейшей иронии. Дежнев первым из русских прошел пролив, отделяющий Азию от Америки. Правда, историки подозревают, что у него были предшественники, но надежных следов так и не удалось отыскать. Михаил Стадухин первым из русских обследовал побережье Охотского моря, еще безымянного, и залив, впоследствии названный именем Шелихова, путешественника уже XVIII века. Его брат Тарас первым проложил водный путь по Лене, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, на Колыму. Василий Поярков первым достиг устья Амура и изучил Преамурье. В одном из романов Валентин Пикуль задал вопрос, который сам наверняка полагал чисто риторическим. Чего же искали эти неприкаянные старатели? Неужели только удачи, мгновенной и ослепительной, как ночной выстрел в лицо? Правда, речь в романе шла не о казаках-первопроходцах, но вопрос в полной мере относится и к ним, суть дела от этого не меняется. Ответ прост. Никто из тех, о чьих порой неприглядных поступках рассказано выше, ни малейшей личной корысти не преследовал. Ни один человек. Дежнев исправно сдал в казну не только все меха, но и драгоценный рыбий зуб, добытые им самолично моржовые клыки. В 17 веке, помимо прочих занятий, русские промышляли моржей. Точно так же поступил и Хабаров. Михаил Стадухин, на минуточку, все меха, собранные им с ясачных и отнятые у других атаманов, опять-таки отослал в Москву, не оставив себе ни единой шкурки. Точно так же поступали и все остальные служилые люди. Ни малейшей личной корысти, совсем даже наоборот. Как писал по другому поводу поэт Роберт Рождественский, «Но никто из нас на этом деле не разбогател, не купил дворцов и замков, миллионов не припас. Никто из первопроходцев должным образом не был вознагражден за свои порой нечеловеческие усилия в открытии новых земель и присоединении их к Московскому царству и добыче для государственной казны немалого количества мехов». Пожалуй, более-менее щедро наградили Хабарова. Царь пожаловал ему звание сына боярского, это именно звание, означавшее не отпрыска боярина, а чин, и несколько деревушек, но не во владение, а в кормление, то есть право получать с этих деревень пожизненный доход. Другие не получили и этого. Михаила Стадухина, в конце концов, убили колымские юкагиры, которым весьма не нравилась его налоговая политика. Атамана Владимира Атласова, первым из русских, исследовавшего Камчатку и Курильские острова, зарезал по бытовым причинам один из людей его отряда. Тарас Стадухин, бывший атаманом неофициальным, получил чин казачьего атамана, и все. Дежнев, 19 лет, с 1641 по 1660 рвал жилы, вообще не получая ни жалования, ни причитавшегося служилым людям хлебного и соляного довольствия, все это ему выплатили и выдали только на 20-м году царской службы, да и потом не платили. Последние годы жизни Дежнев провел в Москве, долго выбивая из дьяков сибирского приказа свое законное жалование, всего-то 100 рублей. Иван Москвитин, первым из русских, вышедший к Тихому океану, получил довольно скромное звание казачьего пятидесятника. Его люди — кто 2 рубля, кто целых 5, кто кусок сукна на кафтан. С другими обстояло примерно так же. Мало того, письменные отчеты Дежнева так и остались неизвестными в Москве. Они, слава богу, сохранившиеся, лет 90 провалялись в пыльных архивах Якутского острога, пока их не отыскал прилежный немец Миллер, русский академик, совершивший длительную экспедицию по Сибири. Многие карты, составленные другими атаманами, и их отписки, как тогда именовались отчеты и донесения, вообще пропали бесследно, наверняка съеденные мышами, а то и пущенные на растопку. Остались только смутные упоминания, что чертежи и отчеты были. Имена некоторых позже появились на географических картах. Мыс Дежнева, остров Атласова, названная в честь Хабарова город Хабаровск и дальневосточная железнодорожная станция Ерофей Павлович. Однако сами первопроходцы этого уже не узнали. Да и вряд ли, узнай каким-то чудом, возгордились бы. Их вело что-то совершенно другое, отнюдь не жажда богатства и почета. Как писал, опять-таки по другому поводу, уже американский писатель О. Генри, «Не мы выбираем дорогу, то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу. Именно так обстояло и с русскими первопроходцами. Что-то засевшее в глубинах души заставляло их выбирать именно такую дорогу. Нечеловеческие труды, без всякой надежды, не то что на богатство и почести, но и годами не получая ни копейки жалования. Хабаров, будучи уже по меркам того времени вполне обеспеченным человеком, не хотел праздно обитать в достатке в своих деревеньках. Стал подавать прошение на высочайшее имя о позволении ему вновь поступить на службу и отправиться на Амур. И в том и другом царь ему отказал.